пищалем. Во дворе возле Успенского оврага пушечник Оливис делал порох, и возле его двора околачивалось немало любопытных, но внутрь не пускали. Ибо мастер этот, служивший только государю, никому не раскрывал своих секретов. Лишь Максим, благодаря дружбе с Франческо, подпорченной в последнее время из-за Вари, был вхож к миланскому чудодею. Родион в минуту сообразил, что случилось в княжеском доме, и тут же предложил хозяину. «Если надо ехать в раздолье, я могу. Ведь ты, Максим Данилович, устал на охоте. И еще я слышал, что великий князь ждет тебя завтра для беседы. Так что тебе сейчас уезжать никак нельзя». Подумав немного, Максим согласился с предложением Родиона и, напутствуя его в поездку, велел привезти Варю в Москву хоть силком. Родион усмехнулся и покачал головой. Максим и сам понимал, что слуге трудновато будет принудить к чему-либо своенравную княжну. Но главным для него было убедиться, что с сестрой все в порядке. Верный Родион отправился в дорогу не мешкая, прямо на ночь глядя, взяв себе в сопровождение лишь двух ратников. Максим не мог понять, с кем же отправилась в дорогу Варя, если все домашние слуги оказались налицо, да и лошади из конюшни не были взяты. Мысль, что взбалмошная девчонка поехала одна или с кем-то неизвестным, не давала покоя князю, и он, несмотря на усталость после охоты, долго не мог уснуть. Оповещать Никиту об исчезновении Вари Максим не стал, надеясь, что скоро все уладится, и непоседливая невеста предстанет перед своим женихом. На следующий день, как и предполагал Родион, Максима позвали к великокняжескому двору. Он вышел загодя, чтобы по пути посетить Успенский собор и помолиться о благополучии исчезнувшей сестры. В храме, особенно перед иконой Владимирской Богоматери, князь с невольным раскаянием подумал о том, что слишком мало молился и много грешил, а потому не избежать ему тяжкой расплаты. И снова тревожное предчувствие не обмануло князя. Едва он спустился со ступеней паперти, как подбежал к нему сопровождавший его в церковь слуга и протянул маленький сверток. «Боярин, тут вот какой-то нищий сунул мне это в руку и сказал: «Передай своему господину». И не успел я опомниться, как оборванца и след простыл. Ты уж прости, боярин, стар я стал, не смог его догнать. Максим развернул холстинку, и из нее выпала ярко-алая лента, которой Варя любила перевязывать свою черную косу. Вместе с лентой выпал и клочок бумаги. Быстро подобрав то и другое, Максим прочитал написанное крупными буквами послание. «Братец, прости меня и не ищи. Я уезжаю с тем, кого люблю больше жизни». Вместо подписи был нарисован трилистник, знак, которым Варя метила свои платочки. Сестра не знала грамоте, но лента и трилистник были верным подтверждением того, что письмо писалось под ее диктовку. На мгновение Максим застыл, ничего вокруг не замечая, а в голове его целым роем проносились мысли, одна ужаснее другой. «Позор!» И горе, которое в одночасье принесла ему сестра, были непереносимы для гордого князя Раздольского. Зарычав от бессильной ярости, он готов был броситься вдогонку за Варей, чтобы покарать, сокрушить ее и того неведомого совратителя, которого уже заранее люто ненавидел. Кто он, этот проклятый? Почему тайком увел девицу из родного дома, вместо того, чтобы открыто, честно прийти и посвататься к ней? В чем причина такой подлости? Негодяй женат? Или, может, он иной веры? И тут же Максима осенило. Ну, конечно, это ведь Франческо Нарди. Так вот, что скрывалось за льстивой улыбкой итальянца, когда он уверял, что приходил в дом князя Раздольского попрощаться. Он не прощаться приходил, а сговариваться с Варей о побеге. «Подлец, проклятый басурман!» «А я ему еще руку подал на прощание», — шептал Максим, и глаза его наливались гневом, а на скулах ходили желваки. Старый слуга, увидев, как застыл молодой князь, стал осторожно трогать его за рукав и приговаривать. «Максим Данилович, боярин, очнись! Тебя великий князь ждет в своих палатах! Великий князь!» Максим вздрогнул, словно пробудившись от тяжкого сна,